Лина Мак. Не было бы счастья. Глава первая. Валерий. Мам, вот скажи, для чего я согласился ехать с тобой в эту тьму таракань? Нервно спрашиваю я у мамы, которая сидит на заднем сиденье и что-то активно ищет в своей сумке. Потому что ты заботливый сын? Ее ответ больше напоминает вопрос. Ты сейчас спрашиваешь или уверена в своих словах? Я бросаю мимолетный взгляд в зеркало заднего вида, и это становится ошибкой. «Валера, осторожно!» — кричит мама, а я успеваю в последний момент выкрутить руль и влететь в огромный сугроб. «Подушки не сработали», — пробегает мысль, хотя в салоне утверждали, что машина почти новая. Скоты. «Мамуль, ты цела?» Я разворачиваюсь к ней. Бледная, держится двумя руками за грудь, в глазах паника. Вокруг нее рассыпалось содержимое сумочки. «Мы сбили ребенка?» — спрашивает мама шепотом, а из ее глаз начинают бежать слезы. «Нет, мамуль!» — стараюсь успокоить ее, потому что точно знаю, что я успел увернуться. «Мы никого не сбили, но вот шею я сейчас кому-то начищу». Зло рычу и начинаю выбираться из машины. Это же надо, такие сугробы в конце ноября. Дверь открывается ровно настолько, чтобы я смог протиснуться. В тихой ярости я выползаю из машины, так как по-другому мои барахтания в сугробе назвать нельзя, и наблюдаю занимательную картину. Двое пацанов, лет так 13-15, пытаются завести подобие снегохода. Они припираются, что-то шипят друг другу, но, видно, у них дело не клеится. Это из-за этих малолеток я чуть не угробил себя с мамой. Я злюсь еще сильнее и уже готов схватить обоих за уши, как слышу. «Ты идиот, Мишка!» — зло ворчит один на другого. «Я тебе говорил, как сделать. А ты что скрутил? А если бы мы поехали на гору?» И с каждым словом пацана, который сидит в снегу и пытается что-то раскрутить покрасневшими от холода руками под самодельной сидушкой, другой парень, тот самый Мишка, превращается в помидор, который вот-вот разрыдается. «Вань, да не понимаю я в твоих схемах ни финта!» С обидой протягивает Мишка, вытирая красный нос рукавом. «Я вообще не знаю, кто у нас, кроме тебя, может в этих писульках разобраться». «А зачем тогда сказал, что сделаешь?» — злится еще сильнее Иван. «Ты бы меня тогда кататься не взял!» — уже почти плачет Мишка. А мне и смешно становится, интересно, что такого сложного в тех писульках? «Чё надо, дядь?» Звучит так резко и громко, что сначала я даже теряюсь. Перевожу взгляд на того самого пацана, что сидит возле снегохода. Такие темно-синие глаза я видел дважды. Одни были у моего отца, вторые смотрят на меня из зеркала каждый день. А мама говорит, что больше таких нет. Есть, оказывается. Но глаза... Это полбеды, а вот их выражение... Такое чувство, будто это я бросился под колеса машины. «Тебя кто водить учил, мелочь?» — строго спрашиваю я. «Или ты не видел, что машина едет?» «Слушай, дядь, если помощь нужна, так скажи, а всыпать мне без тебя есть кому». Вот здесь слово «охренеть» не может выразить мое состояние. «А тебя не учили, что со старшими так не разговаривают?» — выхожу из себя я. «А тебе не рассказывали, что в деревне нужно по сторонам смотреть, когда едешь?» — отвечает в тон мне пацан и поднимается. Высокий, мне по плечо, но худой, что очень заметно в мешковатой одежде. «А то не равен час курица или коза выскочит под колеса. Со мной ничего не будет, а вот за скотину тебя, дядь, местные бабульки съедят и косточки обглотают». Я смотрю на парня, а внутри гордость берет, что не тушуется, и злость, что не проявляет уважения к старшим. А стоит ему еще и хмыкнуть, замечая мое молчание. «Ах ты ж, колота!» «Сынок, ну что там?» — раздается встревоженный голос мамы. Оборачиваюсь, и она уже снаружи стоит. Перепуганная, нервная, теребит воротник своего пуховика и осматривает всех. «Извините», — слышу я от Ивана и дергаюсь от резко изменившегося тона пацана с борзоты, но уважительной. «Мы вас напугали, наверное. Не хотели?» Всматриваюсь в его лицо и не вижу ни грамма того вызова, что был еще 5 минут назад. У меня от удивления даже дар речи пропал. Второй паренек стоит за спиной Ивана тише воды, ниже травы. бордового цвета. Вот этот бы не огрызался, думаю я. У нас здесь непредвиденная поломка, не заводится. И, пожав плечами, такие глаза делает, что я только и успеваю услышать вздох умиления мамы, а она уже толкает меня в бок. «Валерочка, сынок, посмотри!» Мама подталкивает меня к этому самодельному агрегату. «Не переживайте, мальчики, мой сын хорошо в технике разбирается». Добавляет, уже обращаясь к пацанам, которые закивали, как два болванчика. «Сейчас все починит». «Мам!» Пытаюсь остановить эту энтузиастку, но натыкаюсь на ее взгляд и все же подхожу к снегоходу. «Спасибо вам большое», — говорит этот подлиза с милой улыбкой, но как только я наклоняюсь к агрегату, слышу тихое. «Ты, дядь, поаккуратнее. Я его лето целое собирал, не для того, чтобы какой-то городской угробил мою работу». «Слышь, ты!» — мгновенно закипаю я и дергаю самодельную сидушку. Но ответить не успеваю, так как уже вижу, в чем проблема, и теперь мне охота утереть нос этому деревенскому оборванцу. «Манерничаешь ты, конечно, хорошо, а вот мозгов проверить топливные трубки не хватило». Я иду к машине, достаю нужный ключ, и под удивленный и злой взгляд Ивана за пару минут все делаю как нужно. «А толково собрано», — думаю я. «Если не учитывать, что это гопота местного разлива, малолетка, то у парня большое будущее». Но говорить я ему этого не буду, видел я таких. «Вань!» — пищит второй пацан еле слышно, но тот только кидает злой взгляд на друга, ничего не отвечая. «В следующий раз уважение проявлять нужно ко всем старшим, а не выборочно». Я выпрямляюсь, расправив джинсы и пуховик, осматриваю этот дуэт. «Как же хорошо, что никто не пострадал», — говорит мама, которая все это время стояла сзади нас. «Мамуль, ты замерзла». Я встревоженно обращаю внимание на то, как мама растирает руки. «Все нормально, сынок. Давай-ка ты в машину сядешь, а я постараюсь выехать из сугроба». Усаживаю маму в салон, а сам пытаюсь выехать, но ничего не выходит. Вторые сутки наперекосяк, все через задницу. То Рита вынесла мозг, что я ношусь со своей мамой, а как только я опять заговорила о детях, так остался еще и бездушным тираном. То самолет долго не шел на посадку. После в салоне нервы вымотали, подсовывая не те машины, идиоты одни. Теперь еще и это. «Сынок», — слышу тихий мамин голос. «Не сейчас, мам». Я стараюсь не грубить, но голова сама ложится на руль. «Успокойся, Валера, и просто подумай». От стука в окно я дергаюсь, поворачиваюсь. На меня смотрит ухмыляющийся Иван. Вот же мелочь. «Что нужно?» — гаркую я, опуская окно. «Валерий!» — шикает мама. «Но я уже не обращаю внимания». «Давай дерну». «Себя дерни». Огрызаюсь, как пацан, и не пойму, что сейчас чувствую. Уважение или раздражение. «Ну, как знаешь». Он пожимает плечами и начинает отходить. «А мощности хватит?» Я еще злюсь, но нежелание торчать посреди зимней дороги все же преобладает. «Хватит», — отвечает Иван, — «только трос нужен». Я стараюсь особо не нервничать, но из машины выхожу быстро, и, найдя трос, мы цепляем его к снегоходу. Я наблюдаю за Иваном, пока все подцепляю. Никаких лишних движений. Он делает все так быстро и уверенно, даже не скажешь, что пацан еще подросток. Сажусь за руль и, внимательно наблюдая в боковые зеркала, начинаю подгазовывать. Не проходит и 5 минут, как я выезжаю из сугроба. Я вздыхаю облегченно, и невероятная усталость наваливается одним махом. Улыбаюсь маме и выхожу, чтобы забрать трос. «Спасибо», — говорю уже спокойнее, забрав скрученный трос из рук парня. «Не за что», — отвечает, как будто так и надо. «У нас не принято бросать людей на дороге». «Благодарность не принимать, не выражать не можешь», — хмыкаю я, но, вспомнив одну деталь, решаю спросить. «А до Перемежного далеко?» «Километра 3 осталось», — отвечает и сощуривается. «А вы к кому туда?» «С чего ты взял, что мы кому-то туда?» «Может, мы оттуда?» — хмыкаю я. «Вы не оттуда», — тоже хмыкает он, полностью копируя мою манеру. Вот же мелочь. «Я оттуда». А теперь начинаю хмуриться я. «И всех там знаю. Так кому?» «Местный защитник», — улыбаюсь. «Нет, просто сознательный сосед». и стоит напротив, будто сможет не пустить меня дальше. «К бабе Паше мы едем, Карелиной, знаешь такую?» Решаю ответить я, а то не ровен час и правда под колеса что-нибудь кинет. «Ха, как же не знать», — отвечает он уже веселее. «Ну, поехали, проведу вас, чтобы вы не влетели в очередной сугроб». И быстро отбегая, он садится на снегоход, где второй парень уже, наверное, околел. Мороз начинал забирать. А вот же. Я разворачиваюсь и, сев в машину, трогаюсь за Иваном. «О чем говорил с мальчиком?» — аккуратно спрашивает мама. «Если ты хочешь узнать, ругал я его или нет, то нет», — отвечаю я, улыбаясь. А сам не могу понять, почему так радуюсь. Этот парень сам кого хочешь отругает и на место поставит. «Ты знаешь, сынок, он мне так тебя в детстве напомнил». Тихо говорит мама, а я слышу грусть в ее голосе. «Ты чего?» — весело спрашиваю я. «Да я таким и близко не был. А ты представляешь, он тоже из Перемежного, и бабу Пашу нашу знает. Ну, как раз и предложил проводить к ее дому». «Ой, как замечательно!» — уже бодро отвечает мама. «Но этот мальчик все равно очень мне тебя напомнил». «Иваном зовут», — добавляю, не переставая улыбаться. «Красивое имя, как деда твоего прям». «Ага». Мы оба замолкаем с мамой. Не знаю, как она, но мне сейчас вдруг становится очень интересным посмотреть на отца и мать этого парня. Даже если учесть, что он живет в глухой деревне, мозги у него работают неплохо. Вон как умело собрал снегоход. Погрузившись в свои мысли, я не замечаю, как мы заехали в небольшую деревню. Надпись на знаке поистерлась, и особо не прочтешь, что там написано. Кое-где уже даже свет горит в окнах. «Здесь что, только одна улица?» — спрашиваю сам у себя, но, слыша смешок мамы, усмехаюсь. «Ты, сынок, слишком долго живешь в городе». Хотя баба Паша при последнем разговоре упоминала, что у них здесь целых две улицы, просто разделены они небольшим пролеском. Мама говорит, а я вижу на ее лице такую спокойную улыбку, что сам успокаиваюсь. Может, и правда нужно было ее раньше привезти сюда. Здесь она хоть улыбаться начнет. Снегоход Ивана останавливается. Парень вскакивает с него, жмет руку другу и указывает тому в противоположную сторону. Сам же поворачивается ко мне и кивает на дом, огороженный метровым штакетником. В сумерках особо не рассмотришь все, но территория огромная. Вот только проблема — не чищена. Ладно, разберемся. «Приехали, мам», — говорю я, улыбаясь, и, выйдя из машины, помогаю и ей выбраться. Мы подходим к калитке, где стоит Иван и ждет нас. Провожать, что ли, будет? Я уже собираюсь задать ему этот вопрос, как дверь в доме резко открывается, и из него вылетает низенькая, щупленькая старушка в огромных валенках и, закутывая на себе огромный серый платок, кричит: «Ой, спасите, помогите! Паша померла! Ой, люди добрые!» Иван дергается к бегущей бабушке, но тут открывается окно, и в него наполовину вываливается вторая старушка, которая начинает хохотать на всю округу. «Глашка, ты чего? Совсем дурная, шутку опять проглядела». «Тьфу!» — зло выплевывает старушка, что выбежала на улицу, резко останавливаясь. «Дура старая, все! Больше не пряду к тебе. Сама пей свою наливку, а я к Маньке ходить буду». «Ну, Глашка!» — не переставая хохотать, выходит на улицу старушка. «Не глажкой мне, карга старая!» Она поворачивается к Ивану и строго говорит: «Поди, унучек, забери мои вещи у этой мымры. Я больше с ней не вожуся». И гордо выходит с калитки, даже не замечая нас. «Да, бабуль», — улыбается Иван и идет к дому. «Привет, баб Паш». «Привет, Ванюша. А это кто там с тобой?» Наконец-то и нас замечают. А я думаю, может, ну их эти каникулы и домой уехать? «А это к тебе приехали. Из города». «Тетя Паш», — тихо начинает мама, — «это я, Маринка». «Ой, мать честная!» — орет баба Паша так громко, что даже я подпрыгнул. «Твою мать, у меня мужики в сервисе ведут себя тише». «Девонька моя!» — бабулька бежит к нам, а я просто удивляюсь ее прыткости. «Приехали! Слава богу! Ой, а это Валерчик? Господи, как вырос! Хорошие мои!» Она начинает обнимать и тискать маму, а после и ко мне подходит. Низенькая, меньше Ивана ростом, но пышная старушка с румяными щеками. Я и забыл, как выглядит наша баба Паша. Я стараюсь улыбаться в ответ, так как пока еще не отошел от первого впечатления. «Вот, Глашка, теперь и ко мне внук пожаловал. Орёт в сумерки наша бабулька, где уже скрылась первая старушка, да так, что эхо разносится везде. «Видишь, какой красавец вырос!» «А у меня внук все равно краше!» Летит ей ответ ничуть не тише по громкости. «Тьфу ты, ведьма!» — отвечает баба Паша. «От ведьмы слышу!» — кричит баба Глаша. «Куда я попал?» — хочется заорать и мне. Но тут замечаю тихо хохочущего Ивана, который вышел из дома и теперь просто слушал все это. Заметив мой взгляд, он подмигивает и, проходя мимо, тихо шепчет. «Добро пожаловать! У нас скучно, не бывает!» «Да, я уже заметил», — отвечаю я ошарашенно и под напором нашей бабули иду в дом. «Вероятно, мой отпуск будет запоминающимся».